елка, я в тебя влюблен. Я хочу быть с тобой, хочет весь район. Они мне завидуют, когда мы вдвоем. Маленькая телка, я в тебя влюблен. Маленькая телка, я в тебя влюблен. Я хочу быть с тобой, хочет весь район. Они мне завидуют, когда мы вдвоем. Маленькая телка, я в тебя влюблен. FaceTime, маленькая телка, молодые пацы, взрослая терка. Я не вижу солнца сквозь мои стекла. Что мне сделать, чтобы ты сегодня намокла? Возле дома твоего открывай двери. У тебя проблемы с моим доверием. Моя банда контролирует большой район. Для оппонентов это не объятые прерии. От Авроры первой до 30-й, вокруг Дуванского бульвара и обратно до Мака. Как бы не было больно, нет, я не плакал. Я не верю им, они будто знак зодиака. Маленькая тёлка, я в тебя влюблён. Я хочу быть с тобой, хочет весь район. Они мне завидуют, когда мы вдвоём. Маленькая тёлка, я в тебя влюблён. Маленькая тёлка, я в тебя влюблён. Я хочу быть с тобой, хочет весь район. Они мне завидуют, когда мы вдвоём. Маленькая тёлка, я в тебя влюблён. Карие глаза, белые волосы, чувство юмора так подходящее под голос её. Ради смеха прыгаю на встречную полосу, холодна, покрыта снегом, как северный полюс. Я намерен сделать из тебя жену. Если мы расстаемся, я никого не хочу, я обещаю. Конечно же я вру, ты прощаешь. Вот держи мое сердце, я угощаю. Светит солнце, мой любимый месяц, это апрель. Я иду, улыбаюсь и смотрю на капель. На сегодня моя цель — это постель. У нас дома красиво, как будто это отель. Маленькая тёлка, я в тебя влюблён. Я хочу быть с тобой, хочет весь район.